представляет собой не ум, отсутствие мысли. So the journey of Gita is from mindlessness to mind to no mind. Поэтому Гита – это внутреннее путешествие от глупости, безрассудства к уму и от ума к измерению не ума. From thoughtlessness to thought to no thought. От безрассудства к рассудку и отсутствию мыслительного процесса, мышления, мысли. No mind is not mindlessness. Mindlessness is stupidity. And no mind is the highest intelligence. It is the freedom from mind. It is beyond mind. Мы должны понимать, что измерение, в котором деятельность ума остановлена, это отнюдь не то измерение, в котором ум пребывает в сонном состоянии, безрассудство, глупость. Потому что когда ум инертен или ленив, это состояние глупости и безрассудства. А состояние, когда деятельность ума, то есть эго, остановлена, это другое измерение. Измерение не ума, измерение божественного. No, I simply said that no mind is not mindlessness. That means no mind is actually a beyond mind. It is whereas mindlessness is stupidity. No mind is highest intelligence. This is what I said. I don't know what you said so much. На самом деле просто было сказано, что это два разных измерения. В одном измерении проявляется глупость, и другое измерение, измерение не ума, и это измерение высшего разума. And this similarly no thought is not thoughtlessness. Thoughtlessness is stupidity. Whereas no thought is freedom from thought, which means availability to truth. Thought is not truth. It is separation from truth. Thought is only idea about truth. И то же самое подразумевает другой синонимический ряд. Безмыслие – это отнюдь не глупость, когда мыслительный процесс спит. Мысль – это то, что отделяет нас от жизни. А измерение не мысли – это измерение за границами, выходящие за пределы мысли. So, the dimension of no mind can use mind. It is not against mind, but it is beyond mind. It is super mind. It is the intelligence, not separation from intelligence, which is mind. Измерение не ума – это измерение, которое может использовать ум. Оно не против ума, не противопоставлено ему. Оно выходит за его пределы. Similarly, no thought is not against thought. In fact, the dimension of no thought, the truth can use thought for expression, but it is much beyond thought. То же самое и в другой синонимической ряд. Измерение безмыслия – это не то измерение, которое противопоставлено мысли. Оно может использовать мысль для вербализации, для своего выражения. Но измерение это выходит за пределы мысли. И измерение это – измерение правды, истины. Gita is consistently inconsistent. That is why no dogma can be derived out of it. Gita последовательно и непоследовательно, и из нее поэтому нельзя извлечь никакой догмы. See, at one point, universal intelligence says, "Jaya dhamam pravattante tam sadhiva bhagavanam."